Эпикур. Год рождения приблизительно 341 до нашей эры, год смерти 271 до нашей эры. Древнегреческий философ, основавший в Афинах свою школу. Эпикур в частности утверждал, что познание природы освобождает человека от суеверий, а следовательно и от потребности в религии. Для иудеев от эллинистической эры до наших дней прозвище «Эпикорес» означает еврея, отступившего от веры отцов под влиянием инородной премудрости. Положим, я взглянул на все твоими глазами, мой мудрый собеседник. Так чего же теперь ты ждешь от меня? В былые времена знающие люди могли по мере надобности проследить цепочку перерождений Мессии. Но мир изменился, на земле стало слишком людно, евреи рассеяны повсюду, да и неизвестно уже, в каком из народов обретается тот, кого мы ищем. С последнего раскрытия Мессии прошло слишком много времени. Многие мудрецы пытались найти его, звездочеты, алхимики, чародеи. Высказывалось даже предположение, что кровь у него иная, чем у прочих. Но попытки брать для изучения образчики крови у нееврейских детей привели к страшным несчастьям. И что же изменилось? А то, что у меня в руках оказалось точное предсказание того, что должно произойти с Мессией в этом столетии. Вот и подумал я. Если ты можешь по времени и по месту рождения предсказать судьбу, то ведь при твоем-то даре сумеешь сделать и обратное, мастер Деодан. Вынужден тебя огорчить, лекарь, но твоя просьба неслыхана. Это все равно, что лечить болезнь, не зная, кто болен, и болен ли вообще. Да я и не понимаю, зачем тебе знать? Ну, придет и придет, если надо». Дело в том, что я знаю нечто такое, что необходимо открыть ему, но доверить эту тайну я не могу никому, кроме него самого. Поэтому умоляю тебя, постарайся сделать то, о чем я тебя прошу. Прости, Соломон, но это никому не под силу, и я не возьмусь, не уговаривай, ни за что. Даже если я открою тебе тайну золотого ключа, — тихо спрашивает Раби, помолчав. Марко вздрогнул от легкого прикосновения, открыл глаза. Тара трепала его за плечо, ласково улыбаясь уголками губ. — Я думала, тебя сморил сон. — Отец, ты его совсем заговорил. Идемте, я приготовила нам поесть. 1 сентября 1939 года. Восточная Пруссия. Некоторое время ехали в молчании по моей просьбе. Амебы мысли у меня в голове кишели, копошились и множились безо всякого толку. Самое скользкое и тошнотворное — о групповом помешательстве. Все время лезло на первый план, мешая сосредоточиться, сбивая фокус. С великим трудом отогнав ее, попыталась систематизировать прочие. Фанатизм. Равно как и безумие попутчиков, поверить было сложно. Никакой экзальтации, блеска в глазах и придыхания. Напротив, ровный, сухой и даже иронический тон. Фанатикам не свойственно потронивать над предметом своей веры. Они же говорили о невероятных вещах, как о чем-то неподлежащем сомнению, вроде закона всемирного тяготения или вчерашней погоды. И в том, что они говорили, была несомненная логика. Чувствовалось, что им не терпится наконец выложить мне все, потому как они то и дело перехватывали друг у друга нить повествования, но мне нужен был тайм-аут. Не хотелось сидеть полным болваном в этом преферансе. Однако концы с концами свести не удавалось. Без мистических допущений, против которых восставала вся моя атеистическая сущность. За завтраком в какой-то придорожной забегаловке страшно нервировали липкие взгляды хозяина, белобрысого Борова со складчатым затылком, что было странно, ведь подобные проявления внимания я привыкла игнорировать давно. Спутники мои тихонько переговаривались, разрабатывая маршрут. Выходило, что езды до Виштынецкого озера всего час, а значит, надо дождаться темноты в лесу. Впрочем, у нас были все шансы совершить пешую прогулку. Боров злорадно прохрюкал, что бензоколонки не обслуживают частных лиц. Наша компания ему определенно не нравилась. Следующие полчаса пути разговора не получалось. Карта оказалась устаревшей, нужно было поминутно угадывать новые наименования населенных пунктов, чтобы не запутаться в хитросплетении дорог. Посреди одной из них, пыльной проселочной, с названием Вайсавек, что прорезает северный окоемок Румянтенской пущи, мотор заглох. Бэр стукнул по баранке кулаком. «Чертова тачка!» Развернулся, раскачав автомобиль, как лодку клоунским голосом поинтересовался, не желаем ли мы размять ноги. Но ответить никто не успел. Из-за поворота рысью выехал кавалерийский разъезд. Шестеро в светло-серой униформе и стальных шлемах с карабинами о плеч. Завидев нас, резво переменили аллюр, стали стремительно приближаться. «Проклятье!» — рявкнул Бэр. «Эсэсовцы!» «Похоже, серьезно влипли. Каналья, трактирщик!» «Наши действия!» — поинтересовался Шона, деловито разминая шею и плечи. «Вы с Верой выйдете со своей стороны, а мы с этой. Они вынуждены будут разделиться, а там по обстоятельствам. Может, это еще не по нашу душу вовсе?» «Докхи, слышишь, мой мальчик? Ты остаешься сторожить вот этот саквояж. Никому его не отдавай. Ну, держитесь!» Захотелось заорать и вцепиться в Марте мертвой хваткой, скомкать и спрятать за пазуху. Но я только и смогла, что поцеловать, оцарапавшись наждаком щеки. Вытащила из кармана теплый пистолет, передернула затвор, сунула под куртку — приготовилась к неизвестному. Не убивать, не быть убиваемой мне до тех пор не доводилось. Нас окружили трое сзади, один спереди, двое слева, взяли на прицел. Грубый голос приказал выйти из машины. Марти посмотрел, безмятежно улыбнулся, сказал одними губами: «Я люблю тебя». Погладил пса по голове, шепнул: «Лежи тихо, Докхи, охраняй!» И вышел вслед за Бэйром. Шона открыл мне дверцу. Тотчас один всадник, тот, что стоял сзади, надвинулся, оттесняя от кювета. Обладатель грубого голоса, у него единственного была звездочка на черной петлице, гоготнул, крикнул, обращаясь к своим: «Это они!» «И нам! А ну-ка, руки вверх!» Все, что произошло затем, произошло столь быстро, что рассказ об этом занимает в пятеро больше времени. Тощий командир лаял, размахивая парабеллумом. «Хайнц, обыщи старика и девку! Вилли, проверь машину! Фриц, держи медведя на мушке! Рыбница, стреляй по ногам!» Долговязый парень Хайнц перекинул ногу через переднюю луку, соскользнул с седла, оправив ремни, двинулся к нам с карабином в руках. Шона, играющий несложенного короля Лира, прошептал по-русски: «Мой верховой, этот ваш. Когда начнется, постарайтесь отвлечь его хотя бы на несколько секунд». Хайнц, симпатичный мальчишка, подошел к Шона, развернул лицом к капоту и, закинув винтовку на плечо, приступил к обыску, не сводя с меня льдисто-лазоревых глаз. Его большой, на вырост кадык, ходил ходуном. Скользнув взглядом вниз по рукаву с эмблемой, серебряная подкова в черном ромбе, я увидела, как дрожат его пальцы. У самой же тряслось все внутри. Плечом я ощущала горячее влажное дыхание лошади, спиной — жгучее, точку, в которую целился всадник.